мнение. Но когда люди, которых я безумно уважаю, когда они подходят к тому же образу Архангела Михаила, который мы перенесли из Архангельского собора, на время отвечающей возможности видеть этот образ раннего 15 века, храмовый образ великокняжеской царской сатаны вблизи, со всей живописью, со всеми клеймами, вот специалисты безумно уважаемые, которые...